вырвать от жизни напоследок все, что она может тебе дать в настоящую минуту, и не думать ни о чем. Но не чувствовал себя Володька обреченным, не чувствовал даже там, под Оржевом, когда казалось уже все, каюк не выйти живым. Тем более не мог считать себя обреченным сейчас, находясь в Москве, в собственной комнате. Потому-то и продолжал размышлять, анализировать, чтобы в будущем не допустить тех ошибок и недогадок, которые случались под Оржевом. Однако Володьке было всего 21 год, и продолжаться такое состояние долго не могло. Однажды, убирая свою комнату, наткнулся он на обрезок трамвайного рельса, служившего ему до армии вместо гири. Было в этом обрезке пуда полтора, и поднимал он его правой до 30 раз, а левой даже чуть больше. И вот попробовал и выжал правой еле-еле 15. Это его обескуражило. «Надо входить в форму», — подумал он. И хотя физическая сила пригодилась ему на фронте только один раз при взятии языка, он любил ощущать себя сильным, любил выходить победителем в мальчишеском состязании перегибания рук, которым они увлекались в школе после прочтения Джек Лондонского «День пламенеет». И теперь, позанимавшись до завтрака рельсом, отправлялся он бродить по московским улицам, делая большие, километров до 10, круги по Москве. И в этом вроде бы бесцельном хождении стал находить удовольствие и какое-то успокоение. Рана в предплечье почти затянулась, и было уже не больно сжимать и разжимать кисть. И, бродя по улицам, он исподваль тренировал руку. Ходьба все-таки какое-то дело. Помаленьку вносила душевное равновесие, и Володька начал оттаивать. Так было до получения большого письма от Юльки, в котором она путанно и несвязно старалась объяснить ему, почему она не хочет его встречи с этим человеком, и просила прийти в воскресенье к училищу. Может, она вырвется на минутку и объяснит ему все подробней. Володька знал, что врать он не умеет, и что, по выражению его лица, Юлька сразу догадается о том, что произошло на Домниковке. Но не идти было нельзя, и в воскресенье он потопал пешком на Матросскую тишину. Юлька не вырвалась, и он стоял вместе с другими, пришедшими навестить своих напротив казармы, и видел только Юлькино лицо среди остальных девичьих лиц, высунувшихся в окна. Он махал рукой, пытался что-то кричать, но в шуме других голосов не разобрал, что кричала ему Юлька. А она тоже вряд ли поняла, что выкрикивал ей он. Возвращаясь домой, Володька поймал себя на ощущение, что он совсем не расстроен несостоявшейся встречи, а даже несколько рад. И тут впервые замаячил перед ним вопрос, а любит ли он Юльку? Одни шли. Каждый раз, когда шел он на перевязку, Проходил Володька мимо дома Толи Кузнецова, приостанавливался, поглядывал на окна, закуривал. И сдавливало сердце тяжестью, будто виноват он в чем-то, что живым проходит мимо дома, в который уже никогда не вернется Толя. И заставить зайти себя в этот дом он пока не мог. Ладно, к концу отпуска, успокаивал он себя, обязательно зайду. Наконец отпуска отложил он и посещение жены сержанта.